Учения, особенно летние, в лагерях требовали немалых усилий. Не только от солдат, но и от офицеров. Поднимались спозаранку и до полудня проводили время в полках. Местность вокруг Красного села все уже знали до последнего бугорка. В 12 часов для офицеров устраивался завтрак из 5 блюд, после чего все отдыхали, затем ехали купаться. В 4 часа бывал обед из 6 блюд, с 5 до 7 часов скачки, а там быстро переодевались и ехали в театр. Обыкновенно сначала шла комедия, водевиль или оперетка, а в заключении 9 смен из танцев. Из опереток большим успехом пользовались «Прекрасная Елена» с Лядовой и Сазоновым, и «Перекола» с Чернявской, из комедии «Семейные тайны», из водевилей «Все мы жаждем любви». Среди балетных солисток любимицами были Вергина, Соколова и Разина. После спектакля великий князь Николай Николаевич уезжал домой, а офицеры оставались ужинать с артистками и возвращались в лагеря часам к 3. Так бывало 4 раза в неделю, в театральные дни. В остальные дни, в свободное время, по вечерам устраивали скачки с жокеями, игру в трик-трак. В ясные вечера стреляли в цель из лука, метали дротики, рубили лозу, играли в английский футбол. Изнуренные валились на тонкие тюфяки. Таков был обычный уклад жизни гвардейских офицеров. Его разделяли почти полностью наследник и великие князья Владимир и Алексей, также проходившие службу в частях. В свободное время они посещали дядю, ездили вместе с офицерами купаться, играли в кегли, а иногда отправлялись не только на представления, но и на репетиции в театр. На учение в Красном селе государь приезжал с женою, так было заведено. Весь июнь погода простояла хорошая, жаркая. Александр Николаевич и Мария Александровна объезжали лагерь, слушали зорю с церемонией. Венчал учение парад, конец которого омрачил долгожданный дождь, подмочивший всех. Уланы прошли лучше всех, потом кавалер гарды, шефом которых была неизменная императрица. Государь был весел и доволен. Он подшучивал над наследником, который во время последнего учебного боя командовал одной стороной против брата Владимира. Цесаревич выслал вперед гусар и уланов под командованием брата Алексея, но их окружили казаки Владимира и взяли в плен. Однажды Скалон притащил в купальню насосы и затеял обливание друг друга. Цесаревич взял в руки бронспойт и нацелился на дверь, но вместо адъютанта Давыдова Орлова случайно отворил дверь генерал Тимофеев и был облит с головы до ног. По вечерам, когда Николай Николаевич уже спал, молодые великие князья любили приходить к его адъютантам ужинать. Ужины эти накрывались на чердаке, подальше от ушей инспектора кавалерии, и проходили с большим оживлением. Любимым блюдом были раки и куриные котлеты с фасолью. Раз в разгар ужина появился разбуженный Николай Николаевич и без раздумий принял участие в дружеской трапезе. Однако не все время великие князья проводили в маневрах и выселениях. Для полноты портрета наследника следует добавить, что он оставался искренне верующим христианином, не забывавшим о своих обязанностях. В августе 1866 года великие князья Александр и Владимир посетили Николо-Бабаевскую обитель для встречи с преосвященным Игнатием Брянчаниновым. Возможно, что братья не скоро собрались бы, но их об этом попросила Марья Александровна, а они оба были послушными сыновьями. Владыка преподнес цесаревичу икону благоверного князя Александра Невского, а великому князю Владимиру икону святого равноапостольного князя Владимира, после чего беседовал с высокими гостями. Прежде всего он расспросил о здоровье императрицы и пообещал молиться о ее выздоровлении, а далее обратился к цесаревичу. «Монастыри, лечебницы наши духовные», — говорил преосвященный Игнатий, Однако нравственное их состояние находится в совершенной зависимости от нравственного настроения народа. Но при всем том они убежище, желающим сохраниться от конечной погибели, и хранители верности церкви православной и престолу. Извольте, ваше высочество, обратить внимание на то обстоятельство, что нет другого сословия, кроме монашеского, в котором не было бы ковов на измену престолу. Монашество и монастыри потому особенно гонимы партиями злонамеренными, что они поддерживают веру и престол. Одной ногой я уже стою в могиле, а для себя ничего не ищу. А докладываю вашему высочеству сущую истину ради истины, умоляю ваше высочество, поддерживайте монастыри по тому благу, которое приносит их существование.